А Ратичи к дяде Кию в Прагу уйдут? Наморщил лоб Александр. Думаю, да, кивнул Берислав. У них земля под ногами горит. Чистые разбойники стали, озверели в конец. У них клебанарии в 2,5 сотни и легкой конницы из родов всадников, еще 5 сотен. Большая сила. Ну, да ничего, Арниберт с войском гонит их на запад. Там и прихлопнем их всех в одном месте. А что бабуля? Спросил Александр. Не выходит из своих покоев, поморщился Берислав. Ни с кем не разговаривает, никого до себя не допускает, кроме Ирмалинды и детей Кия. Понятно, ответил Александр. Ну и пусть себе сидит. Страшно подумать, что случилось бы, если бы она сейчас в Праге находилась. Мы бы кровью умылись. А так, сложно, но терпимо. Не хочешь до весны подождать, дядя? Уж больно неудобно в поле зимой воевать. Люди не железные. Не хочу. С каменным лицом ответил Берислав. Весной придется все заново начинать. Мы закончим до Рождества. Точнее, ты закончишь. Цезарь Александр, глава 21, декабрь 658 года, окрестности Праги, кольцо сомкнулось, из Моравии подошли легионы Арниберта, из-за Дуная, остатки первого германского и ополчения Харутен, а с севера, из владений сербов, залитых кровью, кирасиры, егеря и свита княгини Ванды, которая умиротворяла те земли, судя по тому, что даже сыновья старого Дервана сбежали в Австразию, у нее это неплохо получилось. Из славянской знати верность Кию сохранил всего 10 человек, в основном тех, кому отступать некуда. Дулипские бояре Мирка и Сташка, их Шурин Любим, старик Валлук Карантанский, который физически не мог уйти в свои земли через враждебный Нарик и Паннанию, префект Чехии Спотигнев, братья Ратичи да несколько человек рангом пониже. Вот и все, что осталось от многих десятков нобилий, которые еще совсем недавно лизали Кию сапоги, называя римским императором. «У нас тут 800 коней», – мрачно произнес Зибор, старший сын Арата. «Еще пара недель, и они дохнуть начнут, государь». «Знаю», – обронил Кий, глядя на лагерь, который споро разбивали невдалеке от главных ворот Праги. Город несколькими бросками отрезали от подвоза продовольствия, и крестьянские веси, устрашенные посланниками из Братиславы, не дали больше ни зернышка. Его фуражиров били из засад, как куропаток, а теперь и вовсе Прагу взяли в осаду, а лагерь у ворот прямо на глазах вырос, и как споро разбили его, на удивление даже. Разобрали весь посад на один перестрел от стены, и сложили дома заново, покрыв небо копотью горящих очагов. А легионы из Дакии вовсе пришли с разобранными аварскими юртами, увешанными изнутри шкурами для тепла. Топоры стучали в окрестном бору день и ночь, изводя его на дрова. И даже корабельный лес, коего на пражских верфях сушилось бесчетно, весь пошел на то, чтобы построить укрытие для войск. Надо ли говорить, что все окрестные веси приняли столько воинов, сколько смогли, и даже немного больше. Не по-людски воюют, сплюнул Ки, который подобной прыти от брата и племянника не ожидал. По его расчетам, времени у него до середины мая было, а нет. И то правда, поддержал его Зибор, кто зимой в поход ходит, поморозит и воинов, и коней. Хотя, пока они там померзнут, мы от голода перемрем. Кто ж думал, что так все повернется? Еще неделя за стенами, и у меня кони всадника не поднимут. Тут, государь, столько овса нет. Можем всю зиму твоих коней жрать, мрачно ответил Ки, и надеется, что они уйдут. А они не уйдут. Я это шкурой чую. Уж больно надежно обустраиваются. Пробиваться надо на север. Я тамошние места как свои 5 пальцев знаю. Бронебор возьмем на копье и там отсидимся. Град крепкий. Большое войско в те земли по зиме не поведут. Безумие это, а весной придумаем чего-нибудь. Дельно, кивнул Зибор. Ночью пустим малый отряд на вылазку, а когда твой племянник в бой ввяжется, по льду Волтавы уйдем. Мне день нужен, чтобы подготовить все, государь. Эх, жаль, сколько добра бросить придется. Дулиба впустим, сказал после раздумья Ки. Все равно от них толку почти нет. Деревенщина ведь простая, и бояре у них. Мирка и Сташка, 2 дурня набитых, да Любим, калека сухорукий. Жаль, конечно, я обязан им, но делать нечего, не дано же в расход пускать, добрые вояки, пригодятся еще, сделаем все быстро, пока плотно не обложили, чую я, еще пара дней, и из Праги мышь не выскочит. Суета, поднявшая в лагере, удивила Любима несказанно, всадники носились по городу как угорелые, пытаясь почти задарма пристроить добычу, выменив ее на серебро, получалось так себе, горожан осталось немного, и они были не из богатых. Местная верхушка из торговых людей и мастеров сбежала в Братиславу уже давно. Деловые люди чуяли, к чему все движутся. Да что же это такое происходит? Растерянно смотрел по сторонам Любим, но вечером ответ на свой вопрос все-таки получил. Войско пробиваться на север будет. Государь Киев по Вултаве и малым рекам в земли Лютичи свою армию уведет и там укрепится. 2 недели идти, и то если есть, спать и срать на ходу, прикинул Любим. Но сейчас зима, 3 недели идти, не меньше. И это тогда, когда Прагу войско обложило. Да, это только князь Киев на такое способен. Впрочем, когда Любим поразмыслил как следует, то безумная поначалу идея показалась ему не такой уж безумной. Осаду только-только начали, и перекрыли пока что 2 дороги из 4. Если по узкому руслу первыми пустят обоз и пехоту, а варьергард поставит легкую конницу с луками, то дело может выгореть. Поди-ка догони убегающее войско, когда обойти его с флангов нельзя, только запас времени нужен, несколько часов хотя бы. Ах ты ж, Любим продолжил тираду матерной россыпью, усвоенной за годы службы в легионе. В голове словно вспышка сверкнула, осенив пониманием. Если маравыне, даны и наемники с севера бегали как угорелые, то мелкие отряды бояр, дулебов и чехов, как будто не замечали. И самих бояр к государю не звали, заявив, что им все перед самым отходом скажут. Да только не готовится так в долгий путь, это время не требует. На убой нас бросит, сжал зубы Любим, у которого все сложилось. Оставит позади, чтобы мы на копьях дохли, пока их светлость со всех ног бежать изволит. Вон о чего удумали, а потом снег следы за пару часов укроет. А там мало ли, в какой приток Вултавы они свернули. С собаками не сыщешь. Едва дождавшись ночи, Любим переоделся в рванину, подошел к северным воротам, которые охраняли 2 дона, и сунул каждому по рублю. Тем было плевать на бедолагу-горожанина, а на серебро как раз нет. Они в эту землю ради него и пришли. Доны повертели в руках потертые монеты с профилем императора Самослава и смилостивились. Безотказный пропуск сработал, и боярин со всех ног побежал в лагерь законного государя, который сиял огнями невдалеке. Сбить жидкое охранение у северных ворот удалось быстро. Тут их не ждали. Как Киев спланировал, бой завязался на противоположном конце города, где началась вылазка славянских владык. Судя по звукам, туда подтянулись большие силы, но Кию следить за этим было не досуг. Он уже скакал по льду Вултавы, которая здесь, у Праги, 500 шагов в самом широком месте. А дальше, где река начинает петлять, и 300 нет. Узкая там река, поросшая по берегам лесом. Нужно уходить, и уходить быстро. Первыми пустили сани с зерном и пехоту, а за ними двинулась конница. Славянам и данам объяснили, что ждать никто никого не станет, а потому пешее войско шло не хуже коней, надрывая все жилы. Так они прошли примерно 3 мили. Вот дерьмо, присвистнул Ки, увидев в рассветных лучах развернутый по фронту легион. Уйти отсюда некуда, уж очень удачно место выбрали. Правый берег, крутой и обрывистый, а левый, густо зарос лесом. Придется биться прямо здесь. Ну что же, воевать так воевать, Зибор Ратич сплюнул на лед, застывший комками и грудами, и поскакал к своим. Есть немалый шанс в копейном строю разорвать шеренги пехоты, а потом рассеять вражеское войско. Суета закончилась быстро, и армия Кия построилась за 1/4 часа. Войско же наследника стояло недвижимо, словно скала. Стояло до тех пор, пока его ряды не раздвинулись, и вперед не выехала женщина неописуемой красоты, залитая золотом и камнями от макушки до пояса. Шубка из соболя, обтянутая рамейской парчой, была распахнута на легком морозце. Не слишком удобно ехать на такой верхом, богиня. Зашушукались маравани и славяне. Фрея. Пошло по рядам данов. В их землях уже давно известно, что великий конунг Братиславы женат на дочери бога Ньорда, а вот теперь они увидели ее во плоти. Говорят, она ничуть не изменилась за добрую 100 лет. По рядам побежала волна удивления и восторга. Многие достали амулеты из-за пазухи и начали шептать молитвы. Люди поедали глазами и саму богиню, и ее белоснежного коня, за которого можно купить половину дани. А уж за ее ожерелье, которое достали из сундуков царицы Рани Суханади, купить здесь и вовсе нечего. Разве что все земли восточнее Рейна. «Мир я дарую вам, люди!» Глубоким грудным голосом произнесла богиня. «Опустите оружие и склоните головы перед законным государем, и тогда дано вам будет прощение. В том я клянусь вам телом и кровью своей. Покоритесь, отриньте гордыню, и останетесь живы. Вины ваши будут прощены. И бояр, и князя Кия, и простых воинов. Не желают государи Святослав и Александр лить братскую кровь. По рядам войска неслась людская волна, вгоняя тех, кто только что собирался биться, в полнейшую растерянность. Нет у них шансов против легиона, и даже конница не поможет, потому как вот-вот добьют дулебов у ворот Праги, а потом догонят их здесь. Малейшие промедления, и все, возьмут в капкан с двух сторон, а тогда, верная смерть. А богиня подтвердила их мысли: если же не покоритесь, то ни один из вас не уйдет отсюда, а те, кто останется жив, обретет судьбу горше смерти. Сгниет он в соляной шахте, не увидев солнца вовеки. Да что это, мать ее, за вишенка такая? Громко удивилась Гудрун, которая в местных башков не верила, а если это еще и обычная баба, то не верила вдвойне. Лук мне, скомандовала она, и срезень, пусть помучается, стерва, а то ишь, какая гладкая вся, ненавижу таких. Скрип тетивы разнесся над притихшим войском, и прежде чем кто-то смог вымолвить хоть слово, стрела с широким, словно лопата, наконечником, ударила богиню в бок. Слепящими искрами брызнули во все стороны драгоценные камни, золото и жемчуг, усеяв лед яркими звездочками. Ванда, словно не веря самой себе, зажала бок, из которого торчала стрела и текла кровь, и упала лицом на гриву коня. Богиня, завыла оба войска, убили, святотатство, да что же это делается, люди. Со стороны славянского войска выскочили санитары, которые споро взвалили княгиню на носилки и понесли. Через строй пехоты пробился воин с сумкой лекаря на плече и с саперным тесаком на поясе. Лекари такими рубили жерди для волокуши и лубков. Он приложил два пальца к шее княгини и что-то отрывисто скомандовал. Санитары побежали рысью в стороны палатки, которую развернули в тылу, а лекарь вышел вперед и закричал: «Я князь Береслав, я вызываю на бой до смерти того, кто это сделал. Поединок». «Ну я это сделала», — раздался глумливый голос. «Я, Гудрун Сигурддоттир, дева Одина. Ты, что ли, со мной биться решил, лекаришка?» Она сделала шаг вперед и впилась взглядом в того, кого сейчас убьет. В этом у Гудрун не было ни малейших сомнений. Глаза князя полыхали страшным огнем, а губы превратились в тонкую нить, но от этого он не стал воином. Он же слабак. Это Гудрун почувствовала сразу же, такого не скрыть. «Баба твоя, да?» — усмехнулась Гудрун. Что же ты ее дома не оставил, кашу варить? Тут война, князь, а на войне иногда убивают. Она княгиня золотого рода, сухо ответил Береслав. И она исполнила свой долг как подобает. А ты, Гудрун Сигурддоттир, ответишь мне за то, что сотворила. Ты сейчас умрешь, ты меня своим ножиком убьешь, презрительно посмотрела на него Гудрун. Хочешь, я глаза зажмурю на пару минут, а то скучно будет? Нет, решительно ответил Береслав. Я хочу, чтобы ты открыла их пошире. Ты должна увидеть то, что произойдет. Гудрун захохотала, а вслед за ней захохотали и даны, которые оценили весь юмор ситуации. Этот странный человек, который, судя по всему, был братом конунга Кия, сунул руку в свою сумму и достал оттуда стеклянный шар, плотно запечатанный смолой. Он подошел на два шага и бросил прямо в лоб британской принцессы склянку, которая с жалобным звоном разбилась о железо ее немыслимо роскошного шлема. Не поняла, удивленно посмотрела Гудрун на Береслава, а потом завыла звериным воем, закрыв руками лицо. «А-а, глаза а-а, да что это за дрянь, убью, это скипидар», устало посмотрел на нее Береслав. «Мы, лекари, им больные суставы растираем». Он, сказав это, несильным ударом тесака под колено сбил Гудрун наземь. Пока она каталась по земле, то пытаясь протереть снегом глаза, то зажать хлещущую кровь, князь быстрым движением высек искру обухом о кремень и бросил на воющую от безумной муки принцессу тлеющий труд. Роскошные плащ и волосы Гудрун вспыхнули ярким пламенем, а резкая вонь, которую порыв ветра отнес в сторону застывшего в изумлении войска, заставил людей вновь зашептать молитвы. Колдовство, не иначе. Истошный визг горящего заживо человека оборвался, когда огонь начал гаснуть, а Береслав не слишком умело, но старательно, несколькими ударами тяжелого клинка отсек голову принцессы, которая обгорела до неузнаваемости. Он поднял жуткий трофей вверх и прокричал: «Боги высказали свою волю, даровав мне победу. Вам давали возможность сохранить жизнь, но вы ее отвергли. Если княгиня умрет, вас всех перебьют на ее тризне как жертвенный скот. Ее душа попадет в Ири, а вы будете рабами служить ей там до скончания времен. В этом я, князь Береслав, клянусь памятью своего великого отца». Он развернулся, поправил сумку на боку и пошел в сторону войска, которая потрясенно расступилась перед ним. Тут все уже слышали о бешеной деве Одина, и вот она глупой смертью погибла у них на глазах. Погибла от руки того, кто считался худшим из воинов. Несомненно, в этом был знак Божий. А то, что князь-христианин грозился принести кровавые жертвы, мало кого здесь удивило. Слишком слабо еще христианство, оно лишь пустило свои корни, но стебли его пока не смогли разорвать многовековых пут язычества. Слишком уж мало времени прошло. «Ну ты даешь, дядюшка!» Александр укоризненно посмотрел на Береслава. «Да мне и в голову не могло прийти, что ты на такую глупость решишься. Если бы я знал, велел бы тебя связать. Ванда жива?» Береслав поднял на племянника глаза, налитые невыносимой мукой. «Тетя крови много потеряла, но вроде жива», — кивнул Александр. «Лекари раной занимаются сейчас. Ей золото и камни жизнь спасли. Стрела в сторону ушла, и бок глубоко распорола. Кто бы мог подумать, дяде Никше нужно будет поклон передать. Это из его добычи ожерелье. Третий легион подошел?» — устало спросил Береслав. «Да вот же он!» Белозубо усмехнулся Александр и протянул вперед руку. Туда, где в полумиле показалась серая змея из тысяч людей. Войско князя Кия уже оказалось в западне. Не уйдут теперь. Тетя Ванда своей кровью купила нам время. Арниберт спокойно смотрел, как волны славянных данов накатывают на строй его легиона. Они уже отбили атаку мараванских клебанариев, выставив вперед лес пик, и теперь теснили пехоту врага, загоняя ее к опушке. Арниберт просто делал свою работу, ту самую, к которой его готовили с малых лет. Он не слишком умен, но основателен, рассудителен и справедлив. Он на зубок знает устав и 10 последних лет играет на штабных учениях, отработав то, что сейчас происходит, десятки раз. Да тут вообще ничего интересного не происходит. Атака тяжелой кавалерии, конные лучники из Мараван, которым не хватило места в полку клебанариев, и стена щитов данов. Как бы ни был хорош князь Ки, ему отсюда не уйти. Арниберт по праву считался самым сильным из воинов Словении. Габаритами он уступал только Сигурду-завоевателю, но тот, легенда, почти полубог. Вон у него какая дочь боевая выросла. Арниберт вздохнул. Свою племянницу он увидел в первый и в последний раз. Вот сестра расстроится. А с другой стороны, валькирия. Судьба у нее такая. Помереть в бою и попасть в Валхаллу, на пир к самому Одину. Там она будет веселиться день и ночь, пить, есть и драться с другими героями. А на следующий день раны заживут сами собой, и все продолжится снова. Такой вот незатейливый рай у данов. Боярин прекрасно осознавал, что он как тактик Кию в подметке не годится, но понимал и другое. Князь, при всех своих талантах как стратег был слаб и недальновиден. Он быстро принимал решения на войне, но дальше войны не видел ничего. Это его изгубило. Старший брат, войсковой лекарь, переиграл его вчистую. И где же теперь князь Ки? Да вот он, рубится в первом ряду с яростью загнанного зверя. Арниберт задумчиво повертел в руке меч, а потом отдал его вместе с ножнами адъютанту. Он возьмет щит и булаву, железный прут с шариком на конце, с совсем небольшим шариком, чуть больше молодого яблока. Арниберт раздвинул ряды воинов и встал напротив князя, который оскалился, увидев его. Легат слегка поклонился, и Кий обрушил на него град ударов, которые тот отбил щитом и булавой. Свой меч Кий уже сломал и теперь бился какой-то саблей, явно взятой с тела убитого. Уж больно она была проста. Впрочем, он мастерски управлялся и с этим оружием. «Получи, пес!» — азартно крикнул Кий, который подсек голень Арниберта. Боярин стоял как скала, а сабля лишь издала металлический звон. Нога легата под плотной штаниной была со всех сторон защищена железом. «Это еще что?» — растерялся Ки. «Иззади железо, иззади!» — кивнул Арниберт, который видел князя в деле не раз и отлично знал, на что тот способен. «Не поможет слоновья сила в бою против живчика, который мог биться без устали дольше любого воина. Только сплошная защита способна остановить его, а потому новый, невиданный до сих пор доспех, который склепал специально для Арниберта мастер Лотар, оказался как нельзя кстати. Ки, который так и не смог найти слабых мест, начал уже уставать. Он понимал, что, наскакивая на противника, который был намного сильнее, он вымотается быстрее, но сделать ничего не мог. Арниберт каждую минуту делал шаг вперед, а Ки – шаг назад. И лишь только князь запнулся, зацепившись ногой за ледяной торос, Арниберт взмахнул палец и ударил его по шлему. Ки застыл, словно не веря самому себе, а потом рухнул лицом вниз. порядок бьет класс. Арни с удовлетворением посмотрел на дело своих рук и огляделся по сторонам. Сражение подходило к концу. Отдельные кучки данов и мараван еще добивали, но их гибель лишь вопрос времени. Непонятная поговорка, на которой был гораздо покойный государь Само, только что дошла до боярина во всей своей ослепительной простоте. Глава 22. Месяцем позже. Декабрь 658 года. Александрия. Волей императоров Владимира и Святослава заработал телеграф на Сицилии и в Южной Италии, и вновь потекли бурным потоком сообщения между столицами, наполнив приказы Словении и секреты Константинополя массой шокирующих новостей. Столько всего свалилось на головы бедным чиновникам, что они уже и не знали, чего ждать дальше. Мятеж князя Кия в Словении подавлен, и там снова мир. Большой торг в Новгороде заработает уже летом, как обычно. Открылись таможенные пункты в Белграде, готовились к весенней навигации купцы Александрии и Триеста. Вновь оживала торговля, а люди на востоке дельты возвращались в свои дома. Ведь у императора Святослава и халифа мусульман Муави, одного из двух халифов на тот момент, заключен мир на 5 лет. Сам халиф бросил все силы на войну с соперником Али и на усмирение Хиджаза. А 100 тысяч солидов в год, предложенные ему за это, весьма поспособствуют победе. Правда, ходили слухи, что халиф, получив вести из Египта, чуть было не нарушил клятву, данную именем пророка, но делать этого не стал, и всего лишь зарубил какого-то раба, который попался ему в тот день под горячую руку. Он мог получить беззащитную страну, но клятва, это все меняло. Еще одной новостью для чиновников Константинополя стала гибель армии, отправленной на борьбу с мусульманами в Египет. Правда, там до того мутная история вышла, что умные люди в это вникать не стали, справедливо опасаясь последствий. В конце концов, это не первая толпа наемников, которую истребляют мусульмане. Были бы деньги, а уж Восточная империя наймет новое мясо, мечтающие продать за серебро свою кровь. А вот то, что император Владимир загостился у старшего брата в Александрии, не на шутку пугало всех причастных, и особенно его мать. Впрочем, все спорные вопросы уже были сняты. Ждали только погоды, чтобы отправить его царственность в обратный путь. Зимой по Средиземному морю плавали либо отчаянные храбрецы, либо почтовые яхты. Уж больно холодно в это время, да и море весьма неспокойно. «Итак, брат», — произнес Святослав, потягивая вино из кубка, — «повторим условия мирного соглашения. Дядюшка, запиши. Мы потом оформим это пурпурными чернилами и приложим печати. Епископ Александрии заверит и его, и принесенные клятвы. Давай повторим», — криво усмехнулся Владимир, который уже потерял надежду выбраться из этого проклятого города. «Первое», — сказал Святослав. Ты выплачиваешь контрибуцию в размере 1 216 340 солидов с третью. Стефан кивнул. Это была ровно та сумма, что хранилась в казне на момент пропажи. Собственно, она и сейчас там хранится. В Константинополь поехали сундуки, плотно забитые купеческими кошелями с серебром, и лишь сверху засыпанные слоем золотых монет. Пока они бились, казначей трясущимися руками менял императорские печати, вешая их на сундуки с чужими деньгами. Государево золото просто закопали, оставив на виду средства купцов, что были отданы на хранение. Ничего другого он сделать просто не успел. Но и то хлеб. Серебро ведь дешевле почти в 12 раз. Второе. Подати из Южной Италии, Сицилии, Сардинии и Корсики сроком на 5 лет поступают в мою казну. Мы должны компенсировать ущерб от твоих действий, брат. Третье. Ты облекаешь в пурпур своего племянника Ярослава Береславича. Он становится цезарем и твоим наследником. Расплатился с братцем за кровь Кия, хмуро посмотрел Владимир. Ладно, черт с тобой, лучше он, чем этот придурок Феодосий. Ахлас все равно не даст мне покоя и заставит взять соправителя. И если мой племянник умрет, продолжил с нажимом Святослав, до того, как умрешь ты, то наследует кто-то из моих детей или детей Береслава, на мой выбор. Согласен, процедил Владимир. Наша сестра Власта выйдет замуж за сына покойного магистра Вячеслава. Ее дети займут достойное место в империи. Обрадую сестрицу, что за безродного пойдет, усмехнулся Владимир. Видна, в Испании королева, умела, в Баварии, Радигунда, в Аквитании, и даже котя твоя, в Бургунди. А дочь императора само за слугу замуж выйдет. У него хоть деньги есть, или наша сестра будет жить как нищенка? Нет, я не согласен. И она на это не пойдет. Примет постриг в тот же день. Она у нас девушка с характером. Тогда за Косейлу, сына царя Джидара, начал торг император. Он царского рода, он левиец-верблюжатник, поморщился Владимир. Ну ладно, пусть хоть так, все же царь, а не простой воин. За что ты со своей сестрой так? За твой грех, брат, с каменным лицом ответил Святослав. Пусть власть служит интересам золотого рода, как и пристало княгиням. Вячеслав был моим побратимом, а ты его убил. И не смотри на меня так, тут все знают. Я не виновен. Упрямо посмотрел на него Владимир. Я признал тебя виновным. Ударил кулаком по столу Святослав. Я, старший Август империи. Понял, и этого достаточно. Скажи спасибо, что я не взял на пытку никого из твоих людей. Иначе никакой суд не оправдал бы тебя. А, кстати, почему не взял? Я никак не могу этого понять. Заинтересовался вдруг Владимир, который вальяжно откинулся в кресле. Он порой откровенно издевался над братом. Это началось ровно тогда, когда он понял, что ему ничего не угрожает. Отец не велел лить братскую кровь, с каменным лицом ответил Святослав. А если я получу их показания, то придется. Понял ты, безмозглый осел, ты наплевал на его волю, а ведь только из-за нее тебе еще не отсекли нос, язык и руки. А может, потому, что кроме меня некому сдержать натиск арабов в Анатолии, хмыкнул Владимир. Да если я умру, тут же восстанет Армения и переметнется под крыло мусульман. Ты отдашь мне Балиарские острова, продолжил Святослав, который не стал реагировать на последние слова. Он знал, что это правда. Владимир со свирепой эффективностью усмирил армянских князей, своих родственников по жене. Убрать его из этой головоломки не выйдет, иначе добрая четверть земель Восточной империи тут же присягнет мусульманам. Попытки уже были. А если нарушишь хоть букву из этого договора, добавил Святослав, то я конфискую Южную Италию, Корсику, Сардинию и Сицилию. Я и так бы это сделал, но тогда твоя казна просто вылетит в трубу. Ты меня уже разорил, со злобой выплюнул Владимир, мне войско заново собирать. А на что, могу занять миллион, усмехнулся Святослав, под десятую долю в год. Подумай, брат, это отличное предложение, тем более что он уже у тебя в казне лежит. Не потратил еще, надеюсь, Владимир свирепо засопел, но не сказал ничего. Он знал, что его обманули, но не обвинишь ведь в жульничестве старшего Августа империи. Тогда придется самому признаться в краже. Владимир понимал, что проиграл эту партию вчистую. Ему поставили мат. И кто? Старший брат, которого он всегда считал недалеким воякой. Впрочем, он ли сам это сделал, или это отец, языческий колдун, дотянулся до него с того света. Владимир вздрогнул и пугливо перекрестился. Нужно отринуть греховные мысли, иначе быть беде. Он примет свою судьбу со смирением, раз уж Господь карает его. А потом он приедет в Константинополь, и там уж мать что-нибудь обязательно придумает. Пару недель спустя. Братислава, где мой сын? Голос Людмилы отдавал ледяной стужей. Она впервые за многие месяцы заговорила с Береславом, и даже сама пришла к нему в кабинет. В Братиславе на хозяйстве оставался только великий Логофет, а наследник Александр с тысячей конницы усмирял мятежные земли, принимая присягу на верность. Там уже почти не осталось знати. Вся она либо сбежала, либо была казнена, либо, в знак особой милости, махала киркой в соляной шахте. Следом за войском шли егеря и подьячие из тайного приказа со списками людей. Усадьбы владык разорялись вчистую, а их близкую родню и слуг расселяли по разным концам огромной страны, от Киева до Италии. Увидеться еще раз им уже будет не суждено. Выселят и те роды, которые дали своих воинов для участия в мятеже. Они уйдут в другие земли, а на их место поселят верных людей. Такова была воля покойного государя Само, которую с точностью водяной клипсидра исполнил его второй сын. Так где Ки, не выдержала Людмила, голос которой дрогнул. Береслав, который в считанные месяцы стал ей чужим, смотрел на нее хмуро и неприветливо. Погиб в бою, как и подобает воину, сухо ответил князь. Не знал, мама, что у тебя всего один сын. Если бы ты любила нас одинаково, может быть, он был бы сейчас жив? Ты не думала об этом? Он опустил голову вниз и начал перебирать бумаги. Так он показал матери, что разговор закончен, и Людмила поняла намек правильно. Она, не меняясь в лице, вышла и направилась к себе. Береслав же позвонил в серебряный колокольчик, который достался ему от отца, и на его звук вошел секретарь. «Княгиню Ермалинду позовите ко мне». «Слушаюсь, царственный», — поклонился евнух. Это был тот самый мальчишка, которого Вацлав освободил когда-то в Константинополе. Это его отец показал дорогу к предателю Любушу, похитителю княгини Милицы. Никчемный калека бесполезен в крестьянской семье, а потому его забрали с собой. Евнух вырос здесь и получил лучшее образование. Он не слишком умен, но не болтлив и предан золотому роду как собака, за что его и ценит. «Ты звал меня, государь, муж мой?» Ермалинда смотрела на Береслава с затаенным страхом. Он ни разу не заговорил с ней за последние недели, и это его молчание пугало больше, чем если бы он на нее орал. С тех пор, как Кий погиб, Ермалинда не спала ночами и почти не ела, отчего похудела так резко, что многие считали ее больной. Круглые когда-то, налитые румянцем щеки опали, а глаза ввалились и смотрели на мир со страхом и затаенной болью. Только блеск драгоценности никуда не делся. На голове княгини сиял золотой обруч, усаженный по кругу самоцветными камнями, а пальцы унизывали массивные перстни. «Я знаю, что ты сделала», — ответил Береслав, — «и тебе нет прощения. Ты предала меня, обрекла на смерть, и мать моих детей обрекла тоже. Ты больше мне не жена. Нет, нет». В отчаянной попытке спастись замотала головой княгиня. «Я не делала ничего. Наговаривают на меня. Вот запись твоего разговора с Кием». Береслав равнодушно бросил перед ней густо исписанные листы бумаги. Два человека за стеной сидели. Они слышали каждое слово. «Так это ты», — схватилась она за сердце. «Ты все подстроил. Ты ко мне ту боярыню прислал. Правду люди говорят про тебя. Как же тебя земля носит, изверг поганый. Ты же полстраны кровью залил. Да что же ты за человек такой?» «Я хороший человек», — сухо ответил Береслав. «Я делаю то, что полезно для державы. Но иногда я бываю излишне добр, и потому ты и останешься жить. Но не здесь, Ирма. Для тебя приготовили келью в дальнем монастыре. Прости, умоляю. Дай мне уехать в Тюрингию, к брату». Ермалинда залилась слезами и сумбурно запричитала. «Это все она, колдунья твоя. Она порчу навела, потому и не родила я. Знаю, что не люба тебе, так что ж теперь. Мы рода великого, для нас это и не важно совсем. Мое дело женское, дитя на свет произвести. А ты ни за что меня считал, за грязь. А я королевская дочь, а не селянка черноногая. За что ты так со мной умоляю? Отпусти, век буду Бога молить за тебя». «Отпустил бы», — холодно ответил Береслав. «Но ведь ты, Ирма, моей смерти у брата попросила, а это измена. Я бы тебя, сука, собственной рукой порешил, да только батюшка покойный не велел кровь золотого рода лить. Сказал, что ящик Пандоры это откроет, и истребим мы друг друга в вечной войне. А ты как-никак княгиня и жена мне. Для того, чтобы собраться, даю тебе час. Драгоценности, шелка и золото оставишь здесь. Они тебе больше ни к чему. Я за тебя все, что положено, заплатил уже. А теперь, дура постылая, пошла вон отсюда». Береслав подошел к камину и подбросил туда пару поленьев. Он знал, что это дурацкая забава, но, подобно своему отцу, живой огонь любил. Есть что-то завораживающее в пляске огненных лепестков, прирученных человеком. Можно смотреть на это и час, и два не отрываясь. Так поступают родовичи зимой, когда делать нечего целыми днями. Они чешут языки, рассказывая всякие небылицы, да играют в шашки и шахматы, дожидаясь прихода тепла. Тяжелая будет эта зима, на редкость тяжелая. Сколько земель разорили, сколько припасов пограбили, сколько побили народу. Людишек бабы еще нарожают, решительно сказал сам себе Береслав, который не отводил взгляда от огня, зато знать славянскую извели почти под корень, и половины старых родов владык не осталось. Да и тех, кто выжил, вырвем из привычных мест, словно спелую репку. Станут изгоями, знатными холопами императора, как патрики ромейские. Славно братецкие службу золотому роду сослужил, всю сволочь на себя собрал, словно губка морская. Он снова погрузился в бумаги, которых секретарь принес целую кипу. Прошение о помиловании от бояр и владык, замешанных в мятеже. Береслав брал каждое в руку, читал внимательно, а потом накладывал резолюцию. Отказать? Повинен смерти. Докладная из тайного приказа. Тело младшего из Аратичи не найдено. Скорее всего, ушел. Бессрочный сыск объявить, бормотал Береслав, тщательно выписывая буквы. Награду дать в 1000 рублей за голову. Вот так-то. Тебя теперь по всему миру гнать будут, дружок, как волка. Привезут мне башку твою в горшке с медом. Следующая кипа бумаг. Поздравления от бояр и владык, которые думали отсидеться все это время и не показывались на глаза, пока не стал ясен победитель. Все уверяли в преданности и клялись, что исполнит любую службу, какая государям будет потребна. Исполните, мертвым взглядом посмотрел на кипу бумаг Береслав. Богом клянусь, что исполните. От вас даже здесь страхом разит и дерьмом. Ненавижу вас всех. Жаль, казнить не могу, ни за что. Ну да ничего, сослужите вы службу. Не захотели воинами преданность доказать, докажете палачами. Самолично братьев и зятьев своих казните. Своими руками на колья их рассадите, и головы им рубить будете. Будете знать, как у печки отсиживаться, когда война идет. А не захотите, рядом с ними на плаху ляжете, как изменники. Прошение от префекта Нарика и кавалера ордена Андрея Первозванного большого боярина Любима. Бьет челом за Мирка и Сташка Святоплуковичей, братьев жены. Хрен с тобой, крякнул Береслав и черкнул. Помиловать, отправить на 10 лет в соляную шахту, а потом, коли выживут, приписать к крестьянской весе податными людьми. Ее светлость Ванда прийти изволили. Просунул голову в дверь секретарь. Зови, кивнул Береслав и поднялся навстречу. Его жена выжила. Только грубый рубец длиной в ладонь украшал безупречное прежде тело. Она была бледна, потеряв много крови, но постепенно приходила в себя. Вот уже и лестницу осилила. «Государь муж мой!» Ванда присела и поморщилась. Раненый бок все еще болел, хоть швы лекари давно уже сняли. Стрела с резень, которой обычно били крупного зверя, порвала мышцы между ребрами, но не задела ни печень, ни легкое. Ожерелье царицы Рани Суханади и странная прихоть Гудрун, которая хотела принести побольше мук, спасли Ванде жизнь. Бронебойная стрела, пущенная умелой рукой с 30 шагов, без сомнений, пробила бы ее насквозь. «Душа моя!» Береслав поднял ее и ласково обнял. «Я же просил тебя не делать так пока. Я обойдусь без твоих поклонов. Ты что-то хотела?» «Наш уговор». Ванда с трудом села в кресло и выпрямила спину. «Я исполнила свою часть. Дело за тобой. Наш сын Ярослав. Ты помнишь о нем?» «Помню», кивнул князь. «Святослав поклялся, что исполнит любое мое желание, так что я уже работаю над этим. Наш мальчик получит то, что причитается мне. На, полюбуйся». Он положил перед ней новенький, только что из-под штемпеля, солид, который Ванда жадно схватила со стола. Она прочитала то, что написано на нем, и ее лицо просияло. «Ее сын не прогнется и не станет менять имя на ромейское. Цезарь Ярослав». «Пусть кто-то попробует возразить, ваша светлость». В кабинет, оттолкнув секретаря, ворвался кравчий Милан Душанович и заверещал. «Ее царственность Людмила, не дышит, не я, мне не давали пробовать ничего, не велите казнить, я не ведаю, как это вышло». «Яд», — побледнел Береслав. «Яд, толстый, словно колобок, кравчий трясся, как осиновый лист. Его тоже учили на совесть, и он не хуже собаки мог почуять сторонний запах. Тот, что из абрикосовых косточек делают. У ее царственности перегонные кубы свои. Те самые, с которыми она притирания свои готовит. Не велите казнить. Сама она, наверное. Я не говорил никому. Слово и дело», сказал Береслав. А секретарь и кравчий склонили головы. «Никому про яд ни слова. Поняли?» Он встал и пошел в покой матери, а гвардейцы перекрыли второй этаж, заперев людей там. За толстыми резными дверями шла суматоха, и раздавался истошный женский плач. Служанки носились как угорелые, и лишь тычки стражников разогнали их по комнатам, где они и притихли. Людмила лежала на своей кровати ничком, а пустой кубок валялся рядом, промочив драгоценное парчевое покрывало, расшитое золотыми нитями. Императрица умерла, облаченная в пурпур, с диадемой на голове. Она приняла яд и спокойно легла, пытаясь сохранить достоинство даже после смерти. «Да что же ты, мама?» По щеке Береслава пробежала одинокая слезинка. «Да как же ты так? Зачем?» Он застыл так надолго, а потом вытер слезы и повернулся к секретарю, который с каменным лицом стоял рядом. Сухим и отрывистым голосом князь приказал: «Патриарха Григория сюда, быстро, и святую воду пусть возьмет». Береслав стоял, глядя на мать, которая не перенесла смерти любимого сына. А, может быть, она не перенесла поражение того, что считала единственно верным, того, во что верила всей душой. Она ведь знала точно, что если Кий проиграет, то служение старым богам беспощадно выкорчуют по всей Словении. Людмила ведь была не глупа и понимала, к чему все идет. Может быть, живая богиня не захотела становиться рабой Божьей, может быть, она захотела умереть той, кому поклонялись при жизни. «Гордыня, мама», – прошептал Береслав, – «грех смертный, совершенный по наущению сатаны. Ну, да ничего, я спасу твою бессмертную душу. Я не позволю тебе гореть в гиенне огненной. За тебя будут молиться все епископы. Я засыплю храмы дарами. Господь милостив, Он простит твой грех и твое неверие. Господи Иисусе, помоги нам!» Услышал Берислав испуганный голос патриарха Григория, которого почтительно, но настойчиво привели с подворья, что стояло тут же, в замке. «Да неужто? Императрица еще жива, владыка?» Резко повернулся к нему Берислав. «Ее сердце пока бьется, но она умирает. Моя мать перед смертью пожелала принять таинство крещения. Это стало ее последним желанием. Я клянусь, что своими ушами слышал это. Поспеши». Патриарх Григорий перекрестился и начал нараспев читать положенный чин, а Берислав шептал, искусав до крови губы: «Прости мне, Господи, эту ложь, ибо во благо она, а ты, мама, славы хотела, поклонение людского, будет тебе поклонение. Я на каждом капище языческом часовню твоего имени поставлю. Пусть святая Людмила и после смерти золотому роду послужит, а я да, я грешник великий. Я же слово давал патриарху Григорию, я ему обещал, что ты завет Христов примешь, а он мне за это буллу даровал на брак с Вандой. Не велят отцы церкви вторым браком сочетаться, грех это великий, но оно того стоило. Одеяния свои я искуплю, я уже знаю как». Глава 23. Три года спустя, август 661 года, Братислава, смиренный инок, князь-епископ Братиславский Берислав и, работал с почтой в отцовском кабинете. На него свалился немыслимый груз, ведь он оставался великим логофетом Словении и главой Малого Совета. А еще патриарх Григорий, посвятивший его в сан, убыл в Александрию, где православие все больше сдавало свои позиции. У святейшего там намечалось множество дел. В Египте усиливались монофизиты, да и православная Африка, и христианские государства ливийцев-берберов требовали неусыпного внимания. Княжна Власта, правившая вместе с мужем царством Джидар, землями южнее Карфагена, раскинувшимися от Гарамантиды до самой Мавритании, держала страну железной рукой. Она все же нашла язык с Косейлой, своим супругом, и смирилась с судьбой. Она – женщина золотого рода, и она осознавала свой долг. Патриарх убыл и еще по одной причине. Он не хотел участвовать в том, что случилось после смерти Людмилы. В течение 2 лет капища разрушили, а на их месте поставили скромные срубы с крестом на крыше, посвященные святой императрице, покровительнице врачевателей, женщин и детей. Мало кто мог сопротивляться этому, да и не хотели люди, измученные войной и голодом. Ведь хитроумный князь-епископ не стал упоминать ни Иисуса, ни Деву Марию, лишь богиню, которая вознеслась к небесам. Григорию претило это, но не отдать должного своему ученику он не мог. Люди ходили в церковь, учили молитвы, а крови при этом пролилось так мало, что было даже удивительно. И все равно, он считал все это недостойным обманом. Патриарх был существом возвышенным, он думал, что народ нужно вести к истинной вере проповедью, а не подменой демонов поддельными святыми. Берислав, услышав это от него в очередной раз, скупо улыбнулся, но ничего не сказал. Он принял на себя груз пастыря в этих землях, ведь Словения стала отдельным церковным экзархатом, подчиненным его святейшеству. Точно так же, как с культом богини, князь-епископ поступил со святым Власием, который постепенно заменял собой Велеса, и с Ильей Пророком, заменившим Перуна, и со святым Георгием Змееборцем. До полной победы христианства остается еще не одно столетие, но путь к ней уже проложен. Язычество останется жить в ритуалах, пословицах и суевериях, и оно плотно вплетется в местный извод христианства, порождая что-то совсем уж отдельное, не похожее ни на что. По крайней мере, здешние святые отцы куда проще относились к плотской любви. Они цитировали апостола Павла, который любовь считал даром Божьим, и сами аскетизмом не страдали. Любовь к родине и подчинение власти ценились больше, чем что-либо иное, и это разительно отличалось от Восточной империи, истерзанной религиозными распрями. Там власть священников была такова, что даже василевсы не смели противиться их воле. В Словении почиталась благом и воинская доблесть, входившая в прямое противоречие с 10 заповедями. Но поскольку служение стране ставилось превыше всего, то и этот постулат обходился легко, не вызывая особенного противоречия. В общем, Берислав действовал по заветам отца, создавая веру, которая не подменяет собой государство, а лишь служит ему. Он подбросил дров в огонь и задумался. «Дядюшка, София, жена Цезаря Александра, присела в церемонном поклоне. Она носила пурпур, единственная из женщин Словении, но границ не переходила. Она отдавала себе отчет, кто такой ее дядя. Благословите маленького Бречеслава». Они неплохо поладили с мужем. София, которая красавицей отнюдь не считалась, плакала порой в подушку, когда узнавала про беременность очередной служанки, но терпела. У ее отца два десятка наложниц было, что же уж теперь. «Иди сюда, малыш», — раскинул руки Берислав, и мальчишка залез к нему на колени, крепко прижавшись к груди. У него было два деда, но первого он почти не знал, видел всего пару раз. «Как твои дела, девочка моя?» — спросил Берислав, перекрестив малыша. «Опять на охоту собралась?» «Да, дядя», — белозубо улыбнулась София. «Александр воюет с лангобардами, а я от тоски помираю здесь. Так матушке Елены не хватает. Ух, мы с ней, бывало. А скоро Александр вернется?» «Не знаю», — покачал головой Берислав. «Лангобардия — разбойная язва на теле Италии. После смерти Ариперта она должна была отойти нам, но герцоги нарушили договор. Теперь твой муж обязан покарать их и присоединить земли от Целиграда до Рима. А с германцами тамошними что будет?» — поинтересовалась София. «Под нож, в Южную Анатолию выселим», — с каменным лицом ответил епископ. «Они клетвопреступники. Их судьба — либо смерть, либо изгнание. И они не хозяева Италии, они находники, захватчики, и сами об этом знают. Еще живы среди них люди, родившиеся за Альпами. Так что уйдут они оттуда, а мы те земли ветеранами-однодворцами заселим. Владимир разместит лангобардов между отрогами Тавра и Антитавра. Там сейчас дикие земли, их мусульмане в конец разорили набегами. Племянник построил несколько крепостей, они должны удержать южную границу. Так Ярослав вроде бы славян туда из Греции выселяет», — удивилась София. «Это дело долгое», — пояснил Берислав. «Славян замучаешься по горам ловить. Они снялись и ушли, а германцы к земле привязаны. С ними полегче будет». Невестка ушла, а Берислав развернул донесение из Константинополя. Еще один агент, в возвышение которого вложили немыслимые деньги, сообщил, что императрица Мария скончалась во сне, тихо и мирно. Наверное, ее хватил удар, потому что лицо было перекошено и посинело, как в удушье. Следов на теле и запаха яда не обнаружено, а потому сие посчитали естественной смертью. Берислав пометил на листке бумаги: «Ставра, сына Вацлава из рода Драгомировых, поверстать в боярские дети, наградить серебряной звездой, произвести в следующий чин». Князь-епископ вновь посмотрел на огонь. Он ждал Варту, своего верного пса, ведь время пришло исполнить последнюю волю отца. «Ваше блаженство», — Варта склонил голову, — «все сделал в точности». «Рассказывай», — кивнул князь-епископ и подбросил дров в камин. Кий качался в клетке уже не первую неделю. Он мало походил на себя прежнего, его бы сейчас даже мать родная не узнала. Братец Берислав вставил на место кусок теменной кости, и он остался жив. Удивительно даже, потому что удар у префекта Арниберта был таков, что разлетелись клепки роскошного шлема. А потом он неизвестно сколько просидел в порубе, глухой подземной тюрьме, где не было ни окон, ни дверей. Лишь чистое ведро спускали на веревке сверху, а потом забирали полное. И как он умом не тронулся, одним только богам известно. Айдар с макушки состригли, а гривну с шеи сняли. Он зарос густо псовой бородищей, а его волосы легли на лопатки, как у щеголя сакса. Он похудел, осунулся, и от него невыносимо воняло. А еще он отвык от солнечного света и от человеческого голоса, и совершенно потерял счет времени. Вместо времени у него теперь была безраздельная черная пустота. Потому тот день, когда ему сбросили лестницу и отвели в баню, он не забудет никогда в жизни. Кий с грустной усмешкой смотрел тогда на свои бледные и исхудавшие руки и чуть не выл от отчаяния. Он прекрасно понимал, что его вытащили из поруба не для того, чтобы убить. А вот зачем, этого он не знал. Его кормили на убой, ему давали чистую воду и вино, но на этом все. Его заперли в клетку, которая представляла собой каюту на корме немаленького корабля. Он знал точно, что они шли по лабе на север, а вот куда они шли, он даже предположить не мог. «Слово и дело», — услышал князь в один из дней, когда корабль ткнулся килем в песок берега. «Всем отойти на милю». Варта, проклятый пес брата, отпер замок и приглашающе показал рукой. «Пойдем», — мол, он даже к нему спиной повернулся, показывая, что не боится, и Кий едва удержался, чтобы не сломать ему шею. Бывший бойник был невероятно силен, и бойцом слыл отменным, но Кий нутром чуял, что осилит его даже сейчас. Хотя а зачем, в чем смысл этой смерти? Силушку потешить — глупость это, ребячество. Кий слишком многое переосмыслил за прошедшие годы. Ему дали уйму времени для этого. Местность здесь была князю незнакома. Балтика, или как германцы говорят, Восточное море. В этом нет сомнений. Кий по запаху узнал его, и по цвету волн. Он ведь бывал в его водах не раз. И где же он? Дания, земля свеев, эстов, жемайтов, или вовсе владение чуди. Это земли на стыке чуди, кривичи, словен ильменских и мире, словно услышал его мысли Варта. Тут вперемешку все понемногу живут. На восток Адильгюборг Нурманский, на юго-запад земли эстов, они же чуть. Тут везде чудских племен целая тьма, они невелики, и живут родами. Вот весь Ижора, Карела, Сумь, на юге, кривичи и словени ильменские. Я понял уже, где мы, хмуро ответил Ки. Это река Нева, а за ней озеро Нева, она же Ладога. Так, так, кивнул Варта. Значит, на край земли меня сослали, криво усмехнулся Ки. Да по сравнению с этими лесами даже Закарпатье дикое, рай. Вот ведь укатал меня братец Береслав, не он. Покачал головой Варта. Его царственность лично распорядился. Вот письмо от него. Он перед смертью для тебя, княже, оставил. Что? Побледнел Кий, схватив зашитый в кожаный мешочек свиток, на котором висела пурпурная печать. Отец, но как? Его царственность сильным ведуном был. Без тени улыбки ответил Варта. Ему многое старыми богами дано. Воля его для нас и после смерти закон. Привет тебе, сын. Если ты это читаешь, значит... Так и остался глупым мальчишкой, который не наигрался в войну. Ты и твоя мать захотели власти, и у вас не получилось. Ну что же, это было предсказуемо. Тебе все равно не удержать страну, которую разорвут в клочья владыки и степные ханы, а твоя мать – плохая замена Иисусу Христу. Поэтому вы должны были проиграть, и вы проиграли. Смирись, сын, ибо такова моя воля. Я приказал сохранить тебе жизнь, но только при одном условии. Князь Кий должен умереть навсегда. Его оплачут жены и дети, оплачет родная мать, а на его могиле насыплют курган. У тебя было много времени, чтобы подумать, и я уверен, ты именно этим ты и занимался. Ты ведь не глуп, просто слишком горячий и недальновиден. Начни жить заново, в других землях, и завоюй свое царство мечом, как и хотел. Итак, Кий умер, а нового человека я нарекаю именем Рюрик. Он княжьего рода, словен из племен Поморья. Если ты примешь свое новое имя, оно принесет тебе удачу. Твой род станет не менее знаменит, чем тот, к которому ты принадлежишь по крови. Слава князя Рюрика переживет века. Если же ты откажешься от моего дара, то умрешь в неизвестности, и твое тело рассыплется в прах, непогребенное и неоплаканное никем. Иди к озеру Ильмень, к тому месту, где из него выходит река Волхов. Заложи там град Новгород Ильменский и правь в нем. На восток от него... По реке ловить найдешь волоки, которые ведут в реку Итиль, именуемую здесь Волгой. Через них готландцы, свеи и даны пойдут в Персию за серебром и тканями, а Новгород станет крупнейшим торгом в тех местах. Возьми эти волоки под себя, иди на восток до того места, где река Нерль впадает в Клязьму, и поставь город. Там плодороднейшие земли, и без них тебе Новгород не прокормить. Путь тот будет процветать, пока арабы не дают ходу через свои земли, а это надолго. Просто поверь мне на слово, договорись с владыками чуди, мире, словен и кривичи, и стань судьей среди них. Впрочем, я не слишком верю в такие договоры, поэтому найми дружину за серебро и долю в добыче. В Адильгюборге, который мы называем Ладогой, вызови на бой ярла и убей его. Эта деревенщина еще чтит старые обычаи, а потому спокойно признает тебя вождем. В Ладоге много парней, умеющих держать топор, а потом набегут охочие ребята из-за моря. С ними ты подчинишь земли на месяц пути. Правь справедливо, не лей кровь понапрасну, договаривайся и торгуй. И тогда у тебя все получится. Я же, как любящий отец, буду присматривать за тобой с небес. Я совсем скоро окажусь там. Кий, обессиленный, сел на поваленное дерево и вытер вспотевший лоб. Он перечитывал каждую букву раз за разом, и даже не заметил, как Варта положил перед ним меч, щит, шлем, кольчугу, лук и ранец из лосиной кожи, глухо звякнувший, когда его бросили к ногам. Руки князя дрожали, и он пугливо посмотрел на небо. Кий чуял взгляд бессмертного отца. У него ни малейших сомнений не было в том, что старый император видит его сейчас и улыбается укоризненно. Он всегда делал так, когда они дрались с братом Вовкой. «Тебе пора, княже», — в пояс поклонился ему Варта. «Прощай, 3,5 года назад. Я скоро умру, сын». Самослав был бледен, а его лоб покрыли бисеринки пота. «Поклянись, что исполнишь все в точности». «Клянусь, отец», — хмуро кивнул Береслав. Успокаивать и жалеть отца ему и в голову не приходило. Уже и соборование прошло, и исповедь последняя. Да и не тот человек император само, чтобы вести себя с ним так недостойно. Он жил как воин и умрет как воин. «Тетрадку эту передай детям и внукам», — сказал Самослав. «Там те точки, которые вам пройти придется, и ошибки. Не допустите их, особенно когда иконоборчество в Константинополе начнется. Пресечь тут же. Можете с Григорием уже тезисы для диспута набросать. Да кто против святых икон голос поднимет?» Недоумевающе посмотрел на него Берислав. «Это же ересь великая. Почитание икон нам отцами церкви заповедано. Влияние ислама скажется», — слабым голосом ответил император. «Будут говорить, что идолопоклонство это, а Господь, мол, и без того вездесущ. Глупость, конечно, но крови из-за нее прольется. Просто уха, с ума сойти можно», — выдохнул Берислав, которому все это казалось каким-то безумием. «А теперь письма давай напишем», — слабым голосом произнес Самослав. «Начнем с Кия. Он, скорее всего, в драку за наследство полезет, и ты используешь это, как мы договорились. Убивать его не смей. А если он подчинится?» — спросил Берислав. «А мы ему несколько писем напишем», — губы отца исказила слабая улыбка. «Я, знаешь ли, не всеведущ». «Правда?» — испытующе посмотрел на него Берислав. «А мне вот по-другому кажется. Скажи, отец, кто ты? Я пытаюсь разгадать эту загадку столько, сколько себя помню. Сделай милость, открой мне эту тайну. Ведь не может человек знать верные ответы на все вопросы, как ты. Не может простой раб вознестись на самую вершину, его судьба гнуть спину до смерти. Отец Григорий считает, что Господь послал тебя на грешную землю, чтобы уберечь ее от погибели. Кто-то послал», — не стал спорить Самослав. «Но кто, не ведаю. Я живу вторую жизнь, Берислав, оттого и знаю больше, чем положено человеку. Земля и без меня не пропала бы, но Западная Римская империя в моей реальности сгинула, оставив вместо себя королевство варваров. Тут же она снова правит, хоть и потеряла часть территорий. Такое в истории Рима случалось сплошь и рядом. При Трояне провинциями были Аравия и Месопотамия, а при Великом Октавиане Августе римлян с треском вышибли из земель за Рейном. Аврелиан, лучший полководец своего времени, бросил Дакию на растерзание Гипидом и Герулом, а мудрый Антонин Пий оставил земли севернее вала Адриана. Римляне потеряли те провинции, потому что удерживать их стало невыгодно, и от этих решений империя только выиграла. Не хватайте землю, которая вам не нужна, сосредоточьтесь на море, дети мои, не отдавайте ни единого его клочка. Если мусульмане обойдут вас там, это станет началом конца. Вы лишитесь транзита пряностей, а значит, лишитесь доходов. Вы начнете поедать сами себя. И тогда — вопросительно посмотрел на него Берислав. «Там все написано», — устало ответил ему отец, кивнув на тетрадь. «Не гоните лошадей прогресса без острой необходимости, иначе это сломает основы, и империя рухнет окончательно. В ней не будет нужды, потому что любой князек сам сможет стать императором. Просто будьте на шаг впереди остальных, не нужно скакать галопом, или выдохнитесь раньше, чем придете к цели. Пусть все идет постепенно, так, чтобы люди успевали привыкнуть к переменам. Не ввязывайтесь в кровавую бойню с мусульманами, вы потеряете больше, чем приобретете. Так уже было у персов и ромеев, все они проиграли. Ждите, когда халифат расколется на куски сам, это случится неизбежно. Охраняйте восточную границу от степняков, оттуда пойдут новые авары и гунны. Если вы ослабнете в бессмысленной борьбе, вас просто сметут. Не отдавайте землю знати, иначе ваши подданные станут богаче вас. Не отдавайте земли церкви, иначе все будет так же, как у ксех-династии Египта. Вся земля принадлежала жрецам, а фараон не мог снарядить армию. После этого Египет уж не оправился никогда. Не позволяйте поднимать голову ростовщикам, иначе поневоле будете им послушны. Оставьте важнейшие отрасли за собой и безжалостно искореняйте любую конкуренцию, потому что для казны выгодна только монополия. Там, где ваших интересов нет, монополия для вас станет губительной. Развивайте конкуренцию, потому что только она движет вперед науку. Не давайте жреть набилим больше необходимого, иначе они станут править вместо вас. И да, не смейте проливать кровь золотого рода, иначе самые лучшие из вас сгинут, а останутся только подлые и коварные. Дети Константина Великого тому пример. Скажи, отец, — голос Берислава дрогнул, — а когда мир снова встанет на грань гибели, ты придешь ему на помощь опять? Я не знаю, ответил Самослав и смежил веки. Мне неизвестно, что затеял тот парень, что наблюдает за нами с небес, но я бы хотел увидеть, как вы тут справляетесь без меня, поэтому я не скажу нет, конец.